Глава 7. Черная полоса или новые неприятности. Сборы заняли максимум полчаса. Естественно, родители жениха сильно опечалились таким поворотом, но понимали, спорить с тайной канцелярией опасно. В послании не говорилось о том, кто именно стал жертвой, но раз нас срочно вызвали, значит, это весьма серьезно. Попрощавшись со всеми, некромант открыл портал в академию, чтобы закинуть вещи, переодеться и сразу отправиться к Тобиасу. Кекса я оставила в комнате, предварительно накормив. Потом натянула штаны, рубашку, собрала волосы, а также надела удобную обувь и спустилась в холл. Демьян окинул меня взглядом, улыбнулся и снова активировал портал уже в кабинет главы канцелярии. «Добрый день!» — поприветствовал нас Тобиас, вставая из кресла. «Простите, что прерываю отпуск, но ситуация крайне сложная». «Конечно, мы все понимаем», — ответил за нас Демьян. «Что именно случилось?» «Думаю, это надо увидеть». Советник тяжело вздохнул и направился вон из кабинета. «Нам ничего не оставалось, как последовать за ним. Пара минут петляний по коридорам, и мы в морге. На столе тело, укрытое простыней, а рядом с ним лекарь. На вид лет 70, эльф-полукровка». Сильный. Светлые волосы, голубые глаза, заостренные уши. А вот фигура полновата. Но это не портило общей картины. Правда, меня не покидало нехорошее предчувствие. Может, не стоит показывать такое девушке? Вдруг сказал лекарь, обращаясь к советнику. Картина не из приятных. Кнера Сабина. Тут же повернулся ко мне Тобиас. Если вам станет плохо, я открою портал в академию. Хорошо. Я сделала глубокий вдох, а Демьян подошел ближе ко мне, чтобы поддержать. Получив мое молчаливое согласие, лекарь подошел к столу и сдернул покрывало. Я с трудом сдержала рвотные порывы. Желание убраться отсюда стало сильным. Передо мной лежал труп девушки, вот только он был изуродован до безобразия. По всему телу следы когтей, ее словно раздирали. Лицо сплошное месиво, и понять, кто это — нереально. Живот вспорот, на ногах синяки, практически черные. Я на мгновение отвернулась, чтобы взять себя в руки. Никогда ранее не доводилось видеть столь ужасное зрелище. Что с ней случилось? Поинтересовался Демьян, осторожно погладив меня по плечу. «Это мы и пытаемся понять», — ответил лекарь, делая над собой усилие. «Мне такие следы никогда не встречались, а штатный некромант не смог призвать душу. К тому же ясно, что девушку лишили магии перед тем, как убить. «Вы знаете, кто она?» — спросила я, подходя ближе, чтобы осмотреть повреждения. «Дочь одного из министров». В этот раз слово взял Тобиас. Была довольно посредственной магиней воздуха. Большую часть времени проводила в загородном поместье под присмотром прислуги. Никаких криминальных связей и прочего за ней нет. Пропала 2 дня назад. «А где ее нашли?» Я наклонилась ближе к телу и заметила, что раны идут, пересекая друг друга крест-накрест, по 4 полосы. Раны довольно глубокие, а значит, когти должны быть длинными и острыми. «Недалеко от поместья», — ответил советник. Служанка пошла в соседнюю деревню и наткнулась на нее. До сих пор заикается. «Кнера Сабина, вы ранее такие следы встречали?» Он указал на тело. «Нет». Честно призналась я, делая шаг назад. «Они весьма специфичны, но мне не попадались такие животные. Думаю, тот, кто это делает, весьма силен. Каждый след четкий, один удар и все. Вот только зачем так уродовать? Может, прикрытие, чтобы не опознали? Но ведь труп нашли рядом с местом пропажи девушки. Нелогично. Да и магию забрали. А ведь она не была сильной магиней. Тогда зачем забирать? Не лучше ли поймать мага более высокой категории?» Пока я задавала вопросы, мужчины молчали, явно размышляя над сказанным. «Хм, подозреваю, что готовят какой-то ритуал», — наконец ответил Демьян, почесав переносицу. «Но на моей памяти таких не встречалось. Нужно искать. Если это и магия, то древняя, сильная. Кнер Тобиас, а может, стоит поискать книги по ритуалам в королевской библиотеке?» Обратилась я к советнику. «Все же у анкуров собрано самое большое количество книг со всего мира. Я давно мечтала туда попасть, но без специального разрешения это невозможно. Идея хорошая», — согласился советник, поворачиваясь ко мне и слегка улыбаясь. «Вот только она огромна, а сотрудников не хватает. Хотя, если вы согласитесь провести пару дней за этим занятием, я выпишу пропуск». Мне до безумия хотелось захлопать в ладоши и запрыгать, как ребенок, получивший долгожданную конфету. Но это было бы чересчур. Думаю, что могу уделить этому вопросу пару дней каникул. Я постаралась, чтобы голос звучал спокойно и размеренно. Тобиас кивнул и сказал, что завтра все будет готово. Мне нужно лишь подойти к главному входу и предъявить документы. А потом он обратился к Демьяну с вопросами по расследованию серии этих убийств и попыткам найти взаимосвязь. Похоже, наш отпуск подошел к концу, не успев толком начаться. Сразу после консультации мы направились обратно. Голова немного болела после увиденного. Я никак не могла понять, кто именно совершает все эти убийства и для чего. Это напрягало и давило на психику. Почему-то глубоко в душе мне казалось, что все эти происшествия как-то связаны со мной. Вот только пока я не понимала, как именно. Весь вечер мы провели в академии, у меня в комнате. Валялись на полу и пытались составить логическую цепочку. Как ни странно, но с Демьяном мне было совершенно комфортно, словно мы знали друг друга всю жизнь. Кексик периодически присоединялся к нам, но на расстоянии. Он ревновал меня к некроманту и иногда фыркал на него. Ближе к полуночи Демьян ушел к себе, а я легла спать, обняв питомца. А утром меня ждала библиотека. Я быстро оделась, покормила собаку, взяла документы и направилась в город. Брать с собой Кекса было бы глупо. Его туда все равно не пустят. Конечно, одной было скучновато, но на улице светило солнце, и настроение просто зашкаливало. Я наконец-то побываю в Королевской библиотеке. Она располагалась в самом центре города. Под этот архив было выделено белоснежное трехэтажное здание со множеством окон. К дверям вели мраморные ступени, а по бокам стояли статуи горгулий с книгами в руках. Вокруг стража и без специального пропуска никого внутрь не пропускали. Я подошла к дверям и показала документы. Один из охранников сверился со списком в руках и ласково мне улыбнулся, словно я была самым важным клиентом. Приятно, если честно. Внутрь я зашла с охраной. Меня подвели к стойке, за которой стояла миловидная девушка в темно-синей форме. Она поприветствовала меня и еще раз попросила документы. «Что ж, Кнера Сабина, прошу за мной». Она встала и пошла внутрь помещения. Пока шли, я крутила головой, чтобы запомнить как можно больше. Холл был большим и просторным, вот только практически пустым. Кроме стойки регистрации, парочки диванов и горшков с цветами, тут ничего не было. Мраморный пол без ковров, на стенах пара картин с натюрмортами. Посередине находилась лестница, ведущая на следующие этажи. Именно к ней мы и направились. Второй ярус мне понравился больше. Тут рядами стояли стеллажи с книгами, множеством книг. У меня глаза разбежались от их количества. Руки едва ли не тянулись потрогать их, но приходилось сдерживаться, а то еще посчитают ненормальной. В конце этажа находилась зона для чтения. Тут стояли три кожаных дивана, столько же столов и около десятка стульев. На деревянной поверхности лежали чистые листы, карандаши и другие пищевые принадлежности, а также толстая книга. «Вот тут мы подготовили вам рабочее место». Девушка указала на толстый фолиант. «Это каталог наших книг. Посмотрите, что именно вам нужно, и напишите, а я подготовлю необходимое. Я взяла на себя смелость подобрать вам парочку подходящих по теме. Их сейчас принесут. Если что-то понадобится, просто нажмите вот эту кнопку». Мне показали неприметную красную кнопочку, которую я и не заметила. «Кстати, у нас запрещены любые копирования текстов». «Спасибо», — искренне поблагодарила я, садясь за стол. «А можно попросить кофе?» «Конечно, сейчас вам принесут». С этими словами она удалилась, а я стала листать каталог. Тут все было распределено по темам, так что поиск оказался легким. Я сразу заглянула на страничку с ритуалами. Список книг меня разочаровал. Их было всего 10. Вот только когда их принесли, я округлила глаза от удивления. Каждая не менее 600 страниц. Ужас! Я тут постарею! Мысленно дав себе подзатыльник, взялась за первую и, открыв ее, стала изучать оглавление. Но оно нисколько не помогало. Названия ритуалов ничего мне не говорили. Придется изучать каждый. Через пару минут мне принесли чашку дымящегося кофе и даже парочку печений. Я поблагодарила и приступила к изучению материала. Первые 2 часа изучала одну книгу, но ничего интересного в ней не обнаружила. Конечно, тут были описаны такие ритуалы, что кровь стыла в жилах, но это не помогло. Хотя и плюс в этом был. У меня появились новые знания. Много. Такое всегда пригодится. Сидеть на стуле было неудобно. Поэтому я переместилась на один из диванов и углубилась в дальнейшее изучение. Вот только первый день результатов не дал. Я смогла пролистать всего 1,5 тома, и наступил вечер. Безумно захотелось есть, поэтому я решила перекусить по дороге в академию. А на пороге библиотеки меня ждал Демьян с кульком сладких пирожков и бутылкой воды. Захотелось кинуться ему навстречу и расцеловать. Но это смотрелось бы слишком, мы же на улице. Поэтому я просто подошла и поцеловала его в щеку, поблагодарив за заботу. Он усмехнулся и, подав мне руку, предложил прогуляться до академии. Неожиданно из-за угла выскочил Кекс и радостно завилял хвостом. Видимо, некромант взял его с собой. Я погладила питомца по голове и достала один из пирожков, а затем надкусила. «Вкуснотища!» Вот такой дружной компанией мы направились обратно. По дороге я рассказала, что удалось выяснить. Точнее, что сегодняшний день прошел впустую. Демьян тоже не сидел без дела и пытался выяснить подробности через свои каналы и знакомых. Но тоже пока не добился результатов. Оставалось надеяться, что убийства прекратятся. Весь вечер мы провели у меня в комнате, разбирая записи и поедая сладости. Некромант вел себя сдержанно, но периодически то обнимал меня, то целовал. Мне даже показалось, что в данный момент мы похожи на детей. Следующие 2 дня пролетели быстро и тоже без результатов. Если честно, то от такого потока информации я стала уставать. Глаза болели, тело затекало, а голова становилась квадратной. На 3-й день я снова пришла в библиотеку и взялась за самую старую книгу с немного потрепанной черной обложкой из кожи. Листы тома значительно пожелтели, но тем не менее текст был хорошо виден. Правда, некоторые страницы оказались склеены, и приходилось действовать очень осторожно, разлепляя их. Часа через 3 я решила передохнуть, и, отложив книгу, потянулась, чтобы размять спину. Неожиданно на мои плечи опустились чьи-то руки и стали массировать. Не закричать мне помогла только выдержка. Напугал? Раздался над ухом довольный голос Демьяна, обдавая горячим дыханием. «Немного». Честно призналась я, слегка повернув голову в его сторону. «Что ты тут делаешь?» «Решил тебя проведать». Он стал мять плечи чуть сильнее, и я едва не застонала от облегчения. «Как же приятно!» Я даже закрыла глаза и немного откинулась назад. «Есть успехи?» «Нет, пока все тихо», — ответила я, даже не пытаясь шевелиться. «Хочешь, я с тобой посижу?» Он закончил массаж и сел рядом, приобняв меня за плечи. «Конечно», — улыбнулась я, придвигаясь ближе и кивая на книгу. Вот такой компанией мы продолжили изучение. Демьян взял на себя один из непрочитанных фолиантов и тоже стал просматривать. Вдвоем было значительно уютнее. Как же я отвыкла от заботы и обычной нежности. А ведь это приятно. Иногда Демьян прерывался и целовал меня в висок или щеку, или переплетал наши пальцы. Где-то через час я начала злиться и думать, что наша затея просто глупость. Но вдруг на глаза попался текст, который зацепил. «Демьян, послушай», — сказала я, начиная читать вслух. «Данный обряд является одним из запрещенных и самых опасных ритуалов в мире. Его применение грозит необратимыми последствиями и даже крушением всего мира. Согласно старинным летописям, есть возможность возродить богов, Точнее, одного бога, Арнаса, бога смерти и разрушения. Давным-давно остальные боги предали его забвению за слишком жестокое отношение к миру и попытку его уничтожения, но оставили возможность возрождения. Для этого нужно собрать жизненную энергию шести магов различной категории и кровь многих девушек, желательно с магической составляющей. Дальше шло перечисление около сотни ингредиентов, которые были необходимы для ритуала. Но главной составляющей был Сайер. И прочитав это, я невольно вздрогнула. «Сабина, все хорошо?» Тут же поинтересовался жених с тревогой, глядя на меня. «Да», — тут же ответила я и постаралась улыбнуться, но вышло плохо. «Мне кажется, это то, что нам нужно». «Тогда давай покажем это Тобиасу». Демьян встал и направился к выходу, оставляя меня одну. «Все же вынести отсюда книгу никак нельзя. Придется ждать советника тут». Хотя сейчас меня это мало волновало. Больше всего тревожили слова про Сайера. Неужели тогда были такие люди? И сколько же их на свете? Я прекрасно понимала, какую роль играл Сайер в этом ритуале. Конечно, чтобы собрать все ингредиенты, зачинщикам потребуется очень много времени. Хотя я же не знаю, что именно у них уже имеется. Пока собиралась с мыслями, подошли Тобиас и Демьян. Я рассказала о своей находке, и советник задумался. Он присел на стул и стал вчитываться в текст, постоянно хмурясь. Прочитанное ему явно не понравилось. Вот только от комментариев он пока воздерживался. Некромант тоже молчал, но стоял у меня за спиной, положив руки на плечи и словно поддерживая. И я была ему за это крайне благодарна. «Хм, получается, что кто-то хочет возродить Бога?» Наконец отмер советник и посмотрел в нашу сторону. «Ну, на данный момент это единственный вариант. Я развела руками, глядя на него. Остальные не подходят, хотя я еще не все просмотрела». «Это плохо», — вздохнул он, потерев переносицу. «И я никак не могу вспомнить, что или кто такое Сайер. В голове крутится, но никак не поймаю мысль». Он повернул голову в сторону некроманта. «Я слышал об этом, но также не могу вспомнить деталей», — признался жених, слегка сжав мои плечи. И тут передо мной встал серьезный вопрос. «Рассказать или нет?» С одной стороны, это может навредить мне, а с другой, они все равно скоро обо всем узнают. Ладно, была не была. Сайер — это название человека. Вздохнув, начала я, мысленно надеясь, что они не смогут сопоставить слова и факты до такой степени, чтобы мне пришлось бежать. Согласно древним легендам, боги наделили одного человека очень специфическим даром. Он мог одним касанием не только убивать, но и воскрешать любое существо. Это делалось для баланса сил, как они считали. Вот только большинство пыталось использовать дар в своих целях, и сайеры постоянно погибали. Последний раз о таком человеке вспоминали лет 200 назад. Вот тут я врала, но по-другому поступить не могла. Я сомневаюсь, что можно найти живого представителя с этой особенностью. «Получается, что с помощью этого Сайера можно воскресить Бога?» Уловил главную мысль советник и стал весьма задумчивым. «А как его распознать?» «Без понятия». Немного подумав, соврала я, стараясь выглядеть невинной. «Я мало что могу сказать по этому поводу. Саму информацию нашла в какой-то книге много лет назад. Давайте пока отложим этот вопрос». Неожиданно предложил Демьян, садясь рядом со мной. «Если этот человек и существует, подозреваю, что найти его будет сложно любому, не только нам. Он, скорее всего, прячется в глуши. К тому же еще нужно понять, где находится тело Бога, если это тот самый ритуал, и как его уничтожить». «Думаешь, можно убить Бога?» Удивилась я, даже не задумываясь о таком раскладе. «Раз его можно воскресить, то и убить тоже», — уверенно заявил некромант. «Вот только где искать тело? Попробую это выяснить». Тобиас поднялся и посмотрел на нас. Благодарю за помощь. Надеюсь, это все же не тот ритуал. Иначе новых убийств и похищений не избежать. Если что-то узнаю, сообщу. Когда советник покинул нас, жених предложил вернуться в академию. Больше в библиотеке делать нечего. Я и сама это понимала, но попросила зайти в лавку травника, чтобы пополнить запасы. Демьян немного подумал и сказал, что подождет меня в таверне напротив. Там как раз пристроили летнюю веранду. Эта просьба меня безумно обрадовала, так как я собиралась провернуть одно весьма деликатное дело. «Сабина!» Улыбнулся мне, как родной дочери Савелий, приветливо распахнув объятия, стоило шагнуть внутрь. «Как ты, девочка?» Гном всегда обращался ко мне именно так, и я ничего не имела против. «В гости или по делам?» «И то, и другое», — ответила я, обнимая друга. «Нужно поговорить». «Друин, присмотри тут за всем». Савелий тут же отдал распоряжение пареньку, который работал помощником. «Мне с Кнерой нужно поговорить в кабинете». Второй гном проводил меня заинтересованным взглядом. Дело в том, что обычно все разговоры проводились в подсобке или в углу, где стоял столик со стульями. А если Савелий вел кого-то в кабинет, тот явно заслуживал доверия и имел высокий статус. «Саби, что у тебя случилось?» Набросился с вопросами друг, стоило нам оказаться наедине. Он усадил меня на небольшой диванчик и подал кружку с ароматным чаем. «Савелий, мне нужно купить дом», — сказала я, понимая, что могу доверять только ему. «Гном обязан мне жизнью сына и не предаст. Желательно в Трольих горах. Чем ближе к ним, тем лучше. Главное, чтобы поисковые заклинания не могли засечь. Дом можно небольшой, человек на 5. Лучше с огороженной территорией, но в стороне от основных построек. Если будет колодец, то это еще лучше». Я не зря хотела оказаться ближе к горам. Уже не раз было доказано, что камень гасит все магические поисковики. Это самый лучший способ спрятаться. Конечно, есть вероятность, что пошлют наемников или магов, но тролли своих не выдают. А уж я знаю, как сделать так, чтобы нас никогда не нашли. Цена? Савелий не задавал лишних вопросов, лишь уточнял детали. Не более 300 золотых. Немного подумав, озвучила я. Вот только дом нужно записать не на мое имя. Не переживай, устрою в лучшем виде, заверил гном. Если вдруг не успею и тебе придется скрыться раньше, погостишь у моего сына. Он обитает в горах, и там тебя не найдут. Я теперь не одна. У меня есть сестра и собака, сказала другу, и тот лишь улыбнулся. Я рад, что ты начала заводить друзей, неожиданно ответил он. Когда мы только познакомились, мне показалось, что ты страдаешь. Ты вроде улыбалась, но глаза были грустные, а теперь светятся. Так что я только рад. И по твоей просьбе все сделаю как можно быстрее. Данные сообщу. Спасибо. Я поднялась и обняла гнома. Савелий улыбнулся и проводил меня к выходу. Его помощник протянул мне мешочек с травами, чтобы легенда была оправданной, и пожелал хорошего дня. А на улице меня уже ждал Демьян. Он забрал сумку и, взяв меня за руку, повел обратно в академию. Глубоко в душе мне было так плохо, что хотелось плакать. И почему после стольких лет молчания события вновь стали набирать обороты? Я так устала переезжать и прятаться. Хочется почувствовать себя свободной и счастливой. Но как только это происходит, кто-то норовит все испортить. В общем, до общежития мы шли молча. У меня не было настроения для разговоров, а некромант и не настаивал. Около дверей Демьян удостоил меня поцелуем и, пожелав сладких снов, отправился к себе. Я и сама решила лечь пораньше, чтобы хоть немного передохнуть и прийти в себя. «Саби, у нас проблемы!» нарушил мой сон звонкий голос Лекси. «Отвали!» — пробурчала я, пытаясь укрыться одеялом с головой. Но на нем лежал кекс, и ничего не вышло. «Я серьезно!» Сестра запрыгнула на кровать, подвигая питомца и заставляя меня открыть глаза. «Ну, возьми меч и поруби обидчика на кусочки!» — предложила я, пытаясь проснуться. а я договорюсь с Демьяном, и тот избавится от улик». «Сабина!» Лекси едва меня не оглушила. «Хорошо. Я поняла, произошло что-то весьма серьезное. Что случилось?» Сестра убедилась, что я, наконец, проснулась и соображаю, поэтому стала рассказывать. До ее отца дошло сообщение о смене рода и о том, что брак теперь никак не заключить. Естественно, он разозлился и попытался надавить. Пришлось Лекси сбежать с учений, но и тут ее нашли. И в данный момент ее папа ждет нас на улице, чтобы продолжить разговор. Встречаться с ним мне совершенно не хотелось, но долг обязывал. Я теперь считалась главой рода и не могла отказать в помощи. Пришлось вставать и одеваться, а еще брать с собой Кекса. Минут через 20 мы вышли к делегации эльфов. Их было трое, и самый главный явно в центре. Должна признать, сестра пошла не в него. Надменный взгляд, дорогая одежда, платиновые волосы и серые глаза. Неприятный тип. «Значит, ты Сабина?» — спросил он, окинув меня презрительным взглядом. «Ты хоть знаешь, что наделала?» «Для вас, Кнера Сабина», — поправила я, скрестив руки на груди. «И вам бы следовало представиться. Или культура у эльфов не в почете?» От моей реплики скривились все трое. Я же отреагировала на это совершенно спокойно. Не стоило тратить нервы непонятно на что. «Я отец Александрии!» — вздернул подбородок эльф, даже не пытаясь представиться. Сестра при упоминании ее полного имени поморщилась, словно съела что-то кислое. «Вы не имели никакого права брать ее в свой род! Она принадлежит нам! Мы заботьте!» «Простите, но Лекси взрослая совершеннолетняя девушка и сама имеет право решать, что делать!» — прервала я, глядя прямо в его глаза. «А вы не заботились, а лишь делали вид». «Да как ты смеешь?» Мужчина замахнулся на меня, и тут из-за спины вышел Кексик, зарычав на обидчика. «Что? Откуда у тебя мастиф? Украла?» предположил эльф, а я все больше понимала, почему Лекси решила сбежать из дома. «Ты недостойна владеть им!» Он указал на Кексика. «Хотя, раз он тебя защищает, то и сам не лучше. Бракованный, небось». При этих словах уши питомца поднялись. «Ни один уважающий себя мастиф не зарычит на эльфа. Их нужно воспитывать палкой, если придется». Следующие 2 минуты мне читали лекцию. И тем самым оскорбляли не только меня, но и Кекса. А ведь это весьма умные и все понимающие животные. Я посмотрела на питомца. Тот окинул эльфа взглядом, повернулся ко мне и мотнул головой в сторону обидчика, явно спрашивая, можно ли покусать эту личность. В глазах Кекса было столько решительности, что я не смогла устоять. Слегка улыбнулась, тем самым давая ему полный карт-бланш. «Ты вообще пигали!» — продолжил вещать папа Лекси. «Рррррр!» — зарычал Кексик и бросился на обидчика. «А-а-а! Помогите!» заорал эльф, пытаясь отбиться. «Уберите это животное!» Самое интересное, что двое его сопровождающих на помощь не спешили. Они смотрели на главаря с некой долей неприязни и явно наслаждались моментом. Забавно. Неужели он и их достать сумел? Хотя с таким характером грех не завести себе врагов даже в близком окружении. И как он до сих пор жив? Думаю, что покушений на него было много. А питомец не унимался и валял жертву как мог. Подозреваю, что в ближайшие пару дней кто-то не сможет сидеть. Мастиф знатно кусается и царапается. «Кексик, радость моя!» Обратилась я к любимцу, глядя на умилительную сердцу картину. Лекси стояла рядом и старалась сильно не улыбаться. «Выплюнь гадость, а то вдруг заразишься чем-то». «Вау!» Питомец выплюнул руку эльфа и поспешил ко мне. «Значит так». Я подошла практически вплотную к обидчику и позволила своим глазам стать абсолютно черными. Тот вздрогнул от неожиданности. «Если вы еще раз появитесь тут, то сильно пожалеете. Лекси сама решила, где ей лучше, так что оставьте ее в покое. Или я обижусь? Сильно?» Эльф вздрогнул и попытался отползти. Я даже слегка удивилась такой реакцией. Обычно они более сдержаны. Хотя главное, чтобы больше нас никто не трогал. Остальное я так и быть спущу на тормозах. Естественно, после такого стресса Лекси захотела выпить. Вот только я не горела желанием напиваться, поэтому просто делала вид и больше закусывала. Где-то ближе к 10 вечера заглянул Демьян, увидел нашу компанию, которая валялась на кровати, подумал и забрал кекса погулять. А позже вернул обратно, пожелав сладких снов. Понятливый он. Утром я оставила сестру спать, а сама направилась на кафедру, чтобы разобраться с документами и узнать расписание на следующий семестр. Взяв необходимые бумаги, села у окна и углубилась в изучение. Да, будет нелегко. У меня 5 дипломников, 3 курса по животным, 1 по ядам и 4 по проклятиям. Похоже, ректор был очень добрым, когда составлял расписание. И чем я ему не угодила? Долго раздумывать над этим вопросом не смогла, так как в помещение вошла Ниса. Ведьма была такой довольной, что стало завидно. Она поздоровалась со мной и стала рассказывать, как провела время на спа-курорте. Естественно, ей там безумно понравилось. Отзывчивый персонал, любые виды услуг и все абсолютно бесплатно. Кстати, я совершенно не расстроилась, что не поехала туда. Мне и так приключений хватило. Вот только следующие слова Нисы стали для меня настоящим потрясением. «Кстати, я ездила туда с Мареем», — заявила она, пристально следя за моей реакцией. «Ого! Неожиданно!» — честно призналась я, не выказав ни капли расстройства. «И как? Ему понравилось?» «Конечно!» — самоуверенно ответила Ниса. И тут на кафедру зашел сам виновник разговора. Я посмотрела на него и поняла, что-то в нем изменилось. Поведение стало более мягким, да и сам он излучал такую неуверенность, что закрадывались самые нехорошие предчувствия. «Дорогая!» — пролепетал он, подходя к ведьме и целуя ее в щеку. «Все хорошо? Может, тебе что-то нужно?» «Принеси мне соку, милый!» Тут же ответила Ниса, хлопнув глазками. Маг, как послушная собачка, побежал выполнять просьбу, а я убедилась в своих подозрениях. «Ниса!» Я возмущенно уставилась на ведьму. «Ты с ума сошла? За это же сажают!» «Сабина, успокойся!» — отмахнулась она. «Через 2 недели он и не вспомнит обо всем». «А остальные?» Не отставала я, пытаясь понять, что именно она дала Марею. «Это точно был приворот!» «Но вот какой?» «А это уже не мои проблемы!» Немного зло сказала она, захлопывая журнал. «Ниса, он живой человек. Нельзя так поступать!» «Ты не понимаешь!» Ведьма всплеснула руками и едва не зарыдала. «У меня нет другого выхода и времени!» «Поясни!» Попросила я, стараясь сдержаться и не вызвать охрану. «Мне совершенно не хотелось портить кому-то жизнь, но и наблюдать со стороны за тем, как сильный маг превращается в нюню, я тоже не могла. Это не для посторонних ушей», — попыталась отмазаться ведьма. «Ниса!» «Хорошо». Она глубоко вздохнула, отложила документы и стала рассказывать. «Понимаешь, у ведьм есть несколько этапов обретения силы. Первый происходит во время рождения. Второй — при потере невинности. Причем нужно сделать это не позднее 18 лет. И последний – после рождения ребенка. И тут тоже есть ограничение – 35, а мне уже 34. Если я не рожу в течение года, то потеряю все силы, которые накопила. Думаешь, мне хочется стать обычной смертной?» В ее голосе появилась злость. «Вот и приходится охмурять мужиков всеми доступными способами. Я же не виновата, что они ведьм, как огня, боятся. К тому же Марей и не вспомнит, что был со мной. Ему только польза». «А как же ребенок?» — не понимала я. «А что с ним?» — удивилась Ниса. Я буду о нем заботиться, растить и учить магии. Могу точно сказать, будет дочка. Но это несправедливо по отношению к Марею. К тому же остальные будут помнить о вас и уж свяжут два в одно. Не переживай. Ведьма философски пожала плечами. На время беременности я уеду. И вообще, это уже мои проблемы. С этими словами она встала и направилась к выходу. Чуть позже, бросив взгляд в окно, я заметила, как Ниса идет под руку с магом Земли. Тот выглядел настолько счастливым, что становилось тошно. Надеюсь, она знает, что делает. «Сабина, привет!» Раздался рядом тихий голос Элиан, и я вздрогнула от неожиданности. Слишком тихо она подобралась. «Привет!» Постаралась улыбнуться. Эльфийка выглядела сияющей и довольной. Даже не верилась, что она способна улыбаться. Но, как оказалось, причина проста. Элиан встретила своего суженого, когда ездила домой навещать родственников. Теперь ей не нужно было завидовать остальным коллегам. Я порадовалась за нее и поздравила со столь прекрасной новостью. Надеюсь, этот семестр станет намного спокойнее, раз все при делах. Еще немного поболтав с ней, я пошла обратно. Завтра первый учебный день, и нужно хорошо отдохнуть. В комнате меня ждала Лекси, мучающаяся от похмелья. Пришлось срочно варить ей зелье, чтобы облегчить жизнь. К тому же ночевать ей лучше у себя, так как ночью она любит подраться и попихаться. Я уже два синяка на ноге заработала. Больше пока не хочется.